Здравствуй. Задавать такие вопросы, не здороваясь, верхнее приличие. Раньше бы тебе за это надавали указками по пальцам, усмехнулась девушка, протяжно растягивая слова, подражая ему, да еще и добавляя французское придыхание. Серебристые брови старосты поползли вверх, а в глазах сверкнула злость. Все остальные сохраняли молчание. Девочка Кари, судя по задумчивой складке на лбу, ее узнала, поэтому пока не вмешивалась. «Какая-то маглокровка будет мне давать советы. Ты по типу второй Гринджер, что ли? А ты по типу невоспитанного грубияна, что ли?» «Грустно, я ждала большего», — Рози притворно надула губы. «И как это ты определил, что я маглокровка? Генеалогическое древо мое посмотрело или вещий сон приснился?» Белые щеки волшебника затопил очаровательный красный румянец злости, который был виден на его светлой коже, как магловский светоотражатель. Девушка рядом с ним сложила руки на груди, приподняла брови и с важным тоном спросила: «На каком ты курсе и факультете? Я сниму с тебя баллы, если еще раз откроешь рот», — добавил белобрысый. «Ни на каком. Боже, мальчик, я еще даже не полноправная ученица этой школы, с кого ты будешь снимать свои баллы? С воздуха, позер? Не собираешься отвечать? Разве говорить правду? Это не верхнее приличие», — передразнил ее староста. «Еще бы язык высунул. О, нет, догадался достать палочку. И что он собирается сделать? Проклясть? Святая магия, он не только похож на Дафни, но и на нее своим взрывным характером, просто двойная удача». Рози прислонилась к дубовой двери, наслаждаясь спектаклем, и расслабленно приподняла уголок губ. «Я и сказала тебе правду. Не моя проблема, что ты не слышишь. Ты, наглая, мы не видели тебя здесь раньше», — вдруг вмешался до этого молчащий волшебник с зелеными глазами. Он спокойно встретился с ней глазами и немного скосил взгляд на палочку старосты, видимо, волнуясь, чтобы тот ничего не натворил. Поэтому Драко и спрашивает, пусть и не совсем вежливо. Драко, белобрысый нахал, уничтожительно посмотрел на спокойного мальчика. «Я бы удивилась, если бы вы видели меня раньше, ведь я новенькая». Она спустила очки на кончик носа и едва заметно подмигнула волшебнику, а потом снова повернулась к старостам, поэтому и попросила помочь мне, но, видимо, не все могут справляться со своими обязанностями, попутно не оскорбив. Цвет лица Драко сменился с красного на зеленый, словно он прикусил язык, когда услышал Розины слова. Девушка внутренне ликовала над небольшой победой в бою, может, присмирев, они помогут ей. «Новенькая, на какой курс?» «Это допрос, на пятый. А как же тебя зовут?» — раздался мелодичный голос ледышки. «Розали Поттер». «Ха, очень смешно», — фыркнул Драко, посмеиваясь. Его шкафоподобные друзья подхватили смех, словно болванчики. «Ты точно не она. Все знают, что Розали Поттер так себя не ведет. Ну раз уж все знают, то куда уж мне отрицать. А факультет, узнаю на распределении», — отмахнулась Рози. Все же, пути повеселив ее, они были жутко бесполезны. «Так я, видимо, пойду, раз вы не знаете. Мерси бьен за помощь», — она цокнула языком в сторону Драко, делавшего вид, что пейзаж травяных лугов за окном интереснее. «До свидания». Поправив волосы и рукава джемпера, она развернулась в противоположную сторону от старост, туда, откуда пришла, и, не оборачиваясь, ушла, тихо посмеиваясь. Хогвартс, который еще даже не появился на горизонте, уже успел подкинуть ей приключения и проблем. Подумать только, она снова, как в первый день в Шармбатоне, сцепилась со старостой. Вот только белобрысая язва рядом не стоит с ядовитой Ришелье. Небо было чернильно-синим, когда она спустилась с поезда на перрон станции Хаксмит. В лицо тут же ударил холодный воздух, развивая волосы и незастегнутый пиджак, и Рози задрожала, стараясь быстрее запахнуть полы мантии, черные, сливающиеся с окружающим миром. Она выглядела в них, как черная овца посреди стаи таких же темных ворон. Всюду слышались голоса, радостные выкрики и смех, везде толпились ученики, не оставляя ни клочка свободного пространства. Еще немного, и она бы задохнулась от волнения. Рози нервозно покрутила браслет в руке, а потом ахнула. Сквозь молочно-белые клубы пара проступали очертания огромного замка на холме, настолько красивого и древнего, что она потеряла дар речи. Высокие башенки с треугольными крышами, золотисто-оранжевые окошки на бежевых стенах, стеклянная гладь озера, покатые берега. Хогвартс встретил ее старинной особой красотой, которая могла присутствовать только у очень древнего замка. Гермиона уже кратко рассказала ей историю Хогвартса, и Рози знала, что Хогвартс примерно на 3 столетия старше Шармбатона. Она не могла их сравнить. Каждая школа вызывала у нее совершенно разные эмоции. «Ох, Рози, ты, наверное, должна плыть с первокурсниками, ведь ты новенькая, а эта традиция не знаю только, можно ли так», – озабоченно пропыхтела Гермиона рядом с ней, сверкая значком старосты Гриффиндора. Малыши-первокурсники столпились вокруг нее и смотрели на нее круглыми от восторга глазами. «Странно, что тебе ничего не сказали насчет этого, как и нам», – пробубнил Рон, все еще оттирая зловонный зеленый сок с волос. Когда она зашла почти к вечеру в их купе, то стала свидетельницей занимательной картины. Ужасное растение Невилла обрызгало всех соком и радостно шевелило толстыми ветками. Рози в тот момент пожалела, то не пришла раньше и не увидела все сначала. До этого она играла с близнецами или Джорданом во взрывные карты и обсуждала блевательные батончики. «На лодках? Вы добираетесь на лодках до замка? Только первокурсники, все остальные едут в каретах». Рози огляделась. Великан примерно ростом с мадам Максим подзывал к себе первокурсников, а дети постарше торопились спуститься вниз со станции и нестройной колонной направлялись к высоким металлическим воротам, окруженные лесом и волшебными фонарями. Волны на озере же едва слышно ударялись о песок, наверняка вода была холодная, ведь еще на суше у Рози покрывались краснотой костяшки пальцев. «Я пойду с вами», — решила она, сильнее кутаясь в мантию, «а то опять потеряюсь». Старосты и Невилл слегка порозовели, может от холода, а может от стыда, что они так ее и не нашли, затерянную в чужом поезде новенькую. Рози ни слова об этом не обмолвилась, но Джинни сама обо всем догадалась, когда подслушала разговор старших о новенькой, что уделала Малфоя и чуть не наслала проклятие, бессовестная ложь, но Поттер не стала оправдываться, все равно не поверит, о ней и так говорят все, кому не лень. «Эй, Лонгботтом, тебя в школу пустили? Разве сумасшедшим позволили здесь учиться?» — зазвенел насмешливый громкий голос, и Рози тут же узнала белобрысую язву Драко Малфоя в окружении своих шкафоподобных друзей. Невилл рядом с ней смущенно сгорбился, и Рози вопросительно на него посмотрела. Малфой прошелся по ним взглядом, намного дольше задерживаясь на Рози, а потом с отвращением глянул на Грейнджер. «Ах да, я же забыл, что в Хогвартс берут всякий сброд. Пошел к Дракклам, Малфой, от одного твоего лица уже тошнит», — встрепенулся Рон, сжимая кулаки. Рози заметила, что он чуть заслонил Гермиону и Невилла, защищая. «Моего лица?» — притворно удивился Драко, переглядываясь со своими друзьями. Те глумливо хихикали, словно огромные крысы-переростки. «Ты что-то перепутал. Может, тебя тошнит от запаха той помойки, в которой ты жив, Силенция?» Палочка ощущалась в руке пусть и не так уверенно, как прошлое, но все еще способная заткнуть парочку смутьянов. Рози опустила древко и бесстрастно посмотрела на мычащих Малфоя и Уизли. «Мне кажется, это отвратительно, когда двое старост оскорбляют друг друга на глазах у детей. Ведите себя спокойнее и решайте свои проблемы позже». Она, морщась, глянула на остолбеневшего Малфоя. «Если бы он был сумасшедшим, то давно бы тебя уже проклял, но ты, как я вижу, еще цел. А вот я обычно не молчу». Острая молния проскочила в их глазах, в стальном небе и нефритовом море, оба гордо подняли головы, но, к сожалению, Гермиона схватила ее за руку и, пеняя Рона, потащила ее прочь от Драко Малфоя. Рон тут громко возмутился, почему она не дала ему сломать нос этому плешивому хорьку, потому что запачкался бы в крови, со смехом ответил Рози, а Гермиона прочитала ей целую нотацию, что Рози ищет себе приключения на задницу и портит отношения с людьми. «Но ты сама дала ему в нос на 3-м курсе», — тихо добавил доселе молчавший Невиллу, и Рози могла поклясться. Его безумное растение ободрительно погладило Невилла по светлой макушке. Гермиона насупилась, но в уголках рта у нее играла улыбка, как и у Невилла. Рон и Рози же хохотали всю дорогу. Они спустились вниз на темную, мокрую от дождя дорогу, которая вела мимо станции, и подошли к каретам, запряженным Пустотой. До этого Рон сказал ей, что кареты движутся с помощью магии и никто и не везет, но она ему не поверила, потому что в Шармбатоне праздничную карету везли пегасы. Поттер осторожно подошла к ним ближе и тут же почувствовала толчок в бок, холодная невидимая тонкая кожа и острые кости впились в нее. Рози тут же выставила руку вперед, нащупав лошадиную мордочку и кожистые крылья. Что и требовалось доказать, кареты запряжены лошадьми, только невидимыми. Рози тяжело сглотнула. Существ словно окутывала мрачная неподвижная дымка. Смолистый запах сосен забивался ей в нос. Невилл за его спиной громко охнул, и Рози обернулась. Невилл также потрясенно уставился на магических существ. Рон и Гермиона, казалось, их не замечали, занятые наблюдением за компанией слизеринцев, расталкивающих младших школьников. Рози краешком глаза приметила стоящего вдалеке молчаливого волшебника и его темнокожего друга, но тут же о них забыла. «Ты тоже их видишь?» – тихо спросил Невилл, подходя ближе к ней. Мальчик, который выжил, был выше ее на несколько дюймов. «Нет, только чувствую. Как думаешь, что это за существа?» – спросила она, кивком указывая на то место, где, по ее мнению, стояли лошадь, мимо которых как ни в чем не бывало шли ученики. «Какие существа?» – непонимающе спросил у них Рон, оглядывая их настороженным взглядом. Рози и Невилл переглянулись. Почему они их почувствовали, а Рон нет? Гермиона тоже подошла ближе. «Ну, лошади, которые везут карету, ее никто не везет, Невилл». Рон и Гермиона таращились на них с полным непониманием. Невилл даже указала палочкой на спокойную фигуру лошади, но волшебники так и не поняли, куда нужно смотреть. Для них словно не существовало страшной крылатой лошади. «Вы не видите их, Ква, тех, кто запряжены в карету. Да что с вами двумя? Рози, Невилл, может, они оба сходят с ума и видят галлюцинации?» «Ничего», — сухо произнесла Рози. «Не волнуйтесь», — вдруг произнес призрачный голос. Рози подняла голову и чуть не закричала. «Амарит!» Вспыхнула клеймом в голове, и она сделала несколько поспешных шагов вперед. У девушки в карете были длинные светлые волосы, как у Амарит, но только грязные и спутанные, в ушах сережки в форме редиски, глаза большие и круглые с голубой радужкой, на носу нацеплены необычные розовые очки с мерцающими стеклами. Рози подавила в себе печаль. Девушка в белом свете фонарей была очень похожа на ее милую подругу, но все же не была ей. «Вы не сходите с ума, я тоже их вижу». «Видишь?» — с волнением спросил Невилл, когда они подсели к ней в карету. На ней была такая же синевато-бронзовая форма Ривенкла, как у недавней ее знакомой, но на руках висели стеклянные браслеты, а в глазах отражались крылатые кони. «Это Луна Лавгуд», — неловко представила их Гермиона. «Красивое имя», — улыбнулась Рози, и Луна перехватила ее улыбку, сверкая глазами-блюдцами. Улыбка у нее была не такая вымученная, как у Рози, а искренняя и чуть кривоватая. «Да», — сказала она, — «вижу всякий раз, когда сюда приезжаю. Они всегда везут эти кареты, так что не беспокойтесь. Вы не большие психи, чем я, но почему мы их не видим?» Голос Рона отозвался глухо. Он крутился из стороны в сторону и щурился, пытаясь увидеть лошадей. Гермиона недоверчиво смотрела на Луну Лавгуд. «О, все просто», — блаженно произнесла девушка, — «их видят только те, кто видел и осознал смерть». Поездка до замка прошла в тягучем молчании. Небольшая кучка напыжившихся замерших ребят облепила полукругом мадам МакГонагалл, не смея произнести и лишнего слова. Мантии на них были такие же угольно-черные, как и у Рози, без отличительных знаков. Первокурсники были слишком тихими, по ее мнению, потому что в ее первый день в академии она вела себя куда активнее и веселее. К примеру, ночью подожгла торшер. Рози стояла в самом конце колонны, сложив руки на груди и слушая речь преподавателя вполуха. Она смутно помнила Минерву МакГонагалл, ее остроконечную зеленую шляпу, сухие черты лица, строгий взгляд. Она помнила ее как яростную ведьму, отстаивающую право учиться Рози в Хогвартсе. Сейчас же профессор едва взглянула на нее, когда приказала старостам привести ее к дверям большого зала для распределения вместе с первокурсниками. Рози остановилась взглядом на зажженных факелах, отбрасывающих тени на толстые каменные стены, движущиеся картины, которых в Хогвартсе было гораздо больше, чем в Шармбатоне, лестницах, меняющих направление, полупрозрачных призраках, резных арках и альковах, усеивающих коридоры. А потом слегка повернулась в сторону рядом стоящей высокой девушки. В этом году она была не единственной новенькой, еще одна девушка с домашнего обучения выразила желание посещать Хогвартс, но, как поняла Рози, она была из аристократической семьи, и они перебросились только дежурными приветствиями. Не то чтобы Поттер это волновало, просто ей было спокойнее проходить распределение не в одиночку. Близнецы, перед тем как отправиться в большой зал, по секрету сказали ей, что до этого новых учеников старших курсов распределяли летом в кабинете директора, и Рози очень удивилась, Что же поменялось с ее приходом в правилах? Она тоже бы предпочла не светить лицом перед всем замком. И помните, что этот замок станет вам домом на долгие 7 лет. Высокопарно отозвалась мадам МакГонагалл. Рози горько фыркнула. У меня уже был дом, в котором я могла прожить счастливых 7 лет. Выстройтесь в шеренгу и идите за мной. Рози встала в самый конец, возвышаясь над первокурсниками, подавляя предательскую тяжесть в ногах. Заиграла музыка, к которой скоро присоединился хор, и огромные двери большого зала распахнулись. Зал был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе над 4 длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Профессор МакГонагалл подвела первокурсников к этому столу и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Перед Рози были сотни лиц, бледневших в полутьме, словно неяркие лампы. Среди старшекурсников то здесь, то там мелькали отливающие серебром расплывчатые силуэты привидений. Чтобы избежать направленных на нее взглядов, Рози посмотрела вверх и увидела над собой бархатный черный потолок, усыпанный звездами, удивительно красивый в оранжевом свете свечей. У Рози ёкнуло сердце, потому что потолок ей напомнил небо над Эйфелевой башней, когда они с Алексом лениво отдыхали на газоне. Сквозь блики она смогла рассмотреть Уизли, Гермиону и Невилла за столом Гриффиндора. Они широко улыбались ей, а близнецы махали руками, отчего рядом сидящим девушкам пришлось уклоняться. Светлые волосы Луны она тоже приметила за столом Ривенкла. Девочка сидела в отдалении и рассматривала зал мечтательным, отстраненным взглядом. Чо Чанг же, наоборот, сидела в центре группы девушек и любопытно следила за первокурсниками. Новенькая рядом с Рози напряглась, и Рози наконец-то обратила внимание на происходящее. Сплоченный гул голосов прошелся волной по залу, каждый желал высказаться на тему, что это за новенькие девушки в конце колонны. Поттер слегка повела плечами, словно сбрасывая с себя десятки липких взглядов, и вернула стеклам очков привычный прозрачный цвет. МакГонагалл поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный на вид табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая и ужасно грязная. Тетя Петунья сразу бы выкинула такую на помойку. Шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела балладу о основателях и факультетах с примесью ноток осторожности и предостережения. Рози нахмурилась, анализируя песню. Волшебная шляпа предостерегает школу от темных времен, но откуда ей знать, что происходит в стране? Следом шла короткая речь директора Дамблдора. Кларе бы очень понравилась его фиолетовая мантия в серебряную звездочку, в которой он приветствовал учеников и объяснял ситуацию с распределением новеньких на 5-й и 6-й курс. Директор приветливо им улыбался, а голос у него был мягким, располагающим, поэтому Рози невольно расслабилась. Аберкомби Юан вызвали первого первогодку. Мальчик, спотыкаясь, вышел вперед и сел на высокий табурет, шляпа опустилась ему на голову и полностью закрыла голова. Рози не знала, как должно проходить распределение, и просто предположила, что тут такой механизм, как с картиной Святой Элизы в Шармбатоне. Магический артефакт считывает о тебе информацию и определит факультет. Несколькими секундами спустя шляпа выкрикнула Гриффиндор, а золотистый стол взорвался аплодисментами. Рози предполагала, что попадет на этот же факультет, потому что даже производитель палочек назвал ее главной характеристикой бесстрашие, а оно ценилось на факультете смелых и отважных, а еще она принадлежала Солнцу, факультету воинов и политиков. Но на самом деле, ей было глубоко наплевать, где учиться. В Шармбатоне особой разницы между факультетами не было, вряд ли в Хогвартсе между ними идет война. Розали Поттер. Когда назвали ее имя, зал погрузился в секундную тишину, прежде чем взорваться выкриками. Та самая Розали Поттер, девочка, которая выжила, дай посмотреть, не может быть, а я же говорил, что она едет в поезде. Рози подавила стеснение от такого большого количества внимания, гордо расправила спину и не спеша подошла к табурету. Минерва МакГонагалл слегка ей улыбнулась, подбадривая, и, перед тем как шляпа опустилась ей на голову, Рози увидела ошарашенное белое, как парафин, лицо Драко Малфоя и удовлетворенно улыбнулась. «Так-так-так», пропела шляпа в ее голове, и Рози слегка вздрогнула. Шляпа – артефакт, созданный Легилиментом. Насколько же сильным должен был быть Годрик Гриффиндор, что магия зачарованной шляпы до сих пор наполняла каждую дряхлую складку артефакта, Розали Поттер, я ведь ждала, когда же вы появитесь. Ох, как я и думала, очень непростой вопрос. Крайне сложно распределять уже взрослого человека со сложившимся мировоззрением. Я вижу очень много смелости и отваги, готовность вступить в бой прямо сейчас, но еще и много коварства и амбициозности. Вы жаждете показать миру, чего вы стоите, мисс Поттер. Рози заледенела. Еще никто не давал ей такой точной характеристики, описывающей каждый кусочек ее души. Вы легко поддаетесь чувствам, мисс, вам не хватает терпения и здравомыслия Ривенкла, но огромный потенциал. Вы стали бы одаренной волшебницей, если бы захотели. Так вы трудолюбивая, это я вижу точно, и всегда стараетесь помочь остальным тяжело. Ривенкла помог был вам раскрыться, в Слизерине вы бы достигли величия, Хаффлпафф бы смягчил вас и поддержал. А Гриффиндор? В Гриффиндоре бы вам не пришлось меняться, вы и так солдат. Решай, что же ты хочешь. Я хочу бороться. Значит, так тому и быть. Гриффиндор. Стол Гриффиндора взорвался криками и аплодисментами. Рози пару раз моргнула от слепящего света и увидела, как радостно прыгают близнецы и скандируют на весь зал. Розали Поттер с нами, избранная на Гриффиндоре. Все повскакивали со своих мест и радостно улыбались, словно с ними за столом теперь будет сидеть богиня. Рози, чувствуя, как страх, непонимание и ужас от недавних слов заполняют ее нутро, доводя от отдающего в ушах сердцебиения, быстро сжала кулаки и заставила стойко не опускать голову и отвечать на объятия совершенно незнакомых людей. Рон крепко обхватил ее своими длинными руками, отчего она уткнулась ему в плечо и смогла хоть на секунду перевести дух. «Правильно ли я сделала? Поможет ли Гриффиндор мне отомстить Волдеморту? Я так и знал, что ты попадешь к нам. Я же говорил тебе», он показал язык покрасневшей Гермионе под всеобщий смех. «Это самый лучший факультет в школе». «Не сомневаюсь», — в тон ответила ему Поттер, мягко улыбаясь радостному Невиллу. «Должно быть, теперь у вас мальчик, который выжил, и девочка, которая выжила». Гриффиндорцы захлопали в ладоши, бурно поздравляя друг друга с новым приобретением знаменитости в их рядах. А потом их прервал сладкоголосый приторный кхм от дамочки в розовом кардигане, и вся радость испарилась в мгновение ока. Рози все еще морщилась от неприятного послевкусия, оставленного проминистерской речью профессора Амбридж, когда в коридоре у большого зала ее догнал Драко Малфой со своими неизменными спутниками, и Рози вскользь подумала, ходит ли он вообще без них или они его и в туалет сопровождают. На этот раз он не задирал перед ней нос до потолка, а радушно сверкал глазами, и его платиновые волосы блестели гелем в ярком свете. Рон и Невилл рядом с ней страдальчески застонали. «Я и не думал, что это на самом деле ты, Розали», — Рози приподняла брови. После того, как всем стал известен ее титул, в его голосе вместо пренебрежения и злости появилась галантность. «Что за двойные стандарты? Я сожалею, что мы так плохо начали наше знакомство, и хотел бы предложить тебе свою дружбу». Протянутая рука появилась перед ней, и Рози помедлила. Она всегда сама выбирала себе друзей, а этот парень не вызывал у нее теплых чувств. «Отойди от нее, Малфой», — прорычал Рон, пытаясь загородить Рози собой, но та не позволила, наблюдая, как сменяется вежливость на лице Малфоя алой злостью и раздражением. «Не пора ли такому предателю крови, как ты, уже заткнуться? А если мы станем друзьями, ты так и продолжишь оскорблять моих друзей прямо рядом со мной?» Холодно поинтересовалась Поттер, сжимая губы и ехидно посматривая на протянутую руку. Драко опешил и непонимающе моргнул. «Мне кажется, я сама могу сделать выбор, с кем мне дружить». Послав волшебнику короткую ухмылку, Поттер развернулась, подмигнула едва сдерживающему смех Рону и направилась за Невиллом в сторону башни Гриффиндора. В теле осела легкая удовлетворенная дымка победы, но тут же растаяла под грузом темноты, что окутала вечерний Хогвартс. Рози понравилась атмосфера древнего замка, но темноту она не любила с детства, сказывалась жизнь в чулане, и Шармбатон в этом плане был лучше. Светлые стены, огромные окна, картины с пейзажами природы или моря, веточки имен, светящиеся золотом и серебром в темноте, легкое пение нимф, она ужасно скучала по всему этому. «Это было так круто! Вы видели его лицо?» Восторженно засмеялся Рон Уизли, оглядываясь назад и поправляя съехавший на бок галстук. Высокая фигура отбрасывала длинную тень на стены, а рыжие волосы напоминали только что разгоревшееся пламя. «Разве тебе не нужно провожать первокурсников?» В отличие от Рона, Невилл не высказывал бурной радости, Кроме улыбок Рози за сегодня от него больше ничего не добилась. Но это можно было понять. Ежедневный пророк все лето выпускал статьи о нем и о Дамблдоре, поэтому некоторые ученики опасливо на него косились и даже прижимались ближе к стенам, когда они проходили мимо. Невиллу это причиняло боль. Рози же испытывала презрение к таким людям. «С этим Гермиона справится», — лениво махнул Рон. «Вы думаете, она права насчет того, что Амбридж наведет здесь свои порядки?» Рози пожала плечами и сосредоточилась на картинах и двигающихся лестницах. Башня находилась выше на четвертом этаже, поэтому подниматься им пришлось долго. «Мне бабушка про нее рассказывала», — выдохнул Невиллу. «Она попыталась ввести закон, который запрещает магическим существам, в том числе оборотням, гоблинам и кентаврам устраиваться на работу в министерство. Что за варварство?» – скорчилась Рози. «Какому ужасному человеку может прийти в голову ограничивать ни в чем не повинных людей? В волшебном мире же не средневековье, чтобы так делать?» Не кстати вспомнилось, как пренебрежительно иногда относились к Флёр из-за ее вейловской крови. Невилл и Рон переглянулись и нахмурились. «У них есть знакомый оборотень или кентавр, а если она к Хагриду прицепится, тогда мы покажем ей, что значит Гриффиндор», — хлопнул их по плечам Рон и быстрым шагом направился к концу коридора. Там Рози разглядела большую картину в кованой рамке оливкового цвета с идеально прорисованным портретом женщины в розовом платье и с туго завитыми волосами. Она заметила их, как только они подошли, и, перестав разглаживать складки, суровым голосом припечатала: «Пароль. Ах, так это вход в башню Гриффиндора, видимо. Теперь ей придется запоминать кучу слов. Без пароля входа нет. Мимбулус мимблитане», — тут же отозвался Невилл, чуть приподнимая чахлый куст в руках. Рози рассеянно моргнула. Кто придумывает пароли в честь растений? Она ожидала что-то вроде смелости сила, предателем, смерть, пришел, увидел, победил. «Верно», — сказала женщина на картине, и ее патриот повернулся в сторону, как створка двери. За ним в стене оказался круглый проем, куда Рон, Невилл и Рози тут же поспешили влезть. Яркий свет и обилие красно-желтых цветов тут же ударило в глаза, полыхнуло жаром и уютом от настоящего камина, встроенного в стену, оклеенную бархатной тканью винного цвета. В центре круглой комнаты стояли потертые кресла и шаткие резные столы из дерева, на полу алел узорчатый ковер, а на стенах тускло виднелись старинные фрески с изображением боевой сцены. У камина парочка учеников грели руки, а на противоположной стороне Фред и Джордж прикалывали что-то к доске объявлений. Рози направилась к ним и с любопытством посмотрела на исписанную кривым почерком бумагу. Близнецы предлагали за небольшое вознаграждение поучаствовать подопытным кроликам в их экспериментах. Рози весело рассмеялась, показывая большой палец Фреду и Джорджу. О, ей уже было жалко жертв блевательных батончиков или смердящих леденцов. «Дин, Симус, как прошли каникулы?» — неловко спросил Невилл, подходя ближе к двум парням примерно их возраста, играющих в волшебные шахматы. Черный конь как раз вытолкнул с поля белую пешку, когда чернокожий волшебник Невиллу ответил: «Нормально, уж точно лучше, чем у Симуса. Он сейчас как раз мне рассказывал», — он кивнул на напряженного бледного парня с короткой стрижкой. «А что случилось, Симус?» — спросил Рон, подходя ближе к Невиллу. Лангбаттом заботливо поставил свое растение на стол. Симус ответил не сразу, он замешкался, проверяя расстановку своих фигур, а потом, не поворачиваясь к Невиллу, ответил: «Мать не хотела меня отпускать». «Что?» — Невилл замер, обеспокоенно поглядывая на сокурсника. «Мать не хотела пускать меня в Хогвартс». «Но почему?» «Ну, видимо, из-за тебя». Невилл побледнел и отшатнулся, словно слова Симуса ударили его. Рози видела, какое отчаянное у него выражение лица и как зло сводит брови его сокурсник. Она хотела вмешаться, чтобы защитить ни в чем не повинного Лангбаттома, но кто-то схватил ее за предплечье. Курчавые волосы Гермионы коснулись ее щек. Она отрицательно помотала головой и велела молчать. «Это из-за ежедневного пророка?» — осипшим голосом спросил Невилл. Вокруг них все замерли, наблюдая за разворачивающимся конфликтом. Рози попробовала дернуть рукой, но Гермиона крепко ее держала. «Почему ему никто не помогает? Он должен справиться с этим сам», — тихо шепнула ей Гермиона. «Да, мы ведь до сих пор не знаем, что случилось с Седриком». Лицо Невилла мгновенно покраснело от злости, самый яркий всполох эмоций, который она у него видела. «Седрик – это имя того самого парня, которого убили на кладбище. Один из чемпионов. Так это из-за него Чо ревела в туалете». Рози вспомнила растрепавшиеся каштановые волосы, прилипшие к холодному лицу, грязную желтую футболку, пустоту в глазах и содрогнулась. «Тогда зачем ты спрашиваешь меня, продолжай верить всему, что пишут в газетах?» Вместе со своей матерью огрызнулся Невилл, и Рон в защитном жесте положил руку ему на плечо. «Заткнись, Финниган, Невилл никогда не врал, и ты это прекрасно знаешь. Повежливее со мной, вы оба». Симус сжал кулаки, Рози незаметно достала палочку. «Ты называешь меня лжецом, может, тогда и в одной комнате жить со мной не стоит? С чего это ты стал таким смелым, Невилл? Раньше ты был проще». Слава голову вскружила. «Ну что за дурак?» — устало подумала Рози и убрала палочку. «С таким можно и без палочки справиться. Что за бред ты несешь?» Уши Рона запылали. «А ты, значит, ему веришь, Рон? Про сам знаешь кого?» «Да, верю», — твердо ответил Рон. «И к несчастью для тебя, я еще и староста. Так что если не хочешь сидеть после уроков и натирать кубки с Филчем, думай, что говоришь. Кто-нибудь еще считает, что Невилл лжец?» Ответом ему послужила тишина. Рон хмыкнул, а Невилл бросил на Симуса взгляд полной горечи, и они быстро скрылись в проеме, ведущем в спальне. Симус и Дин, тихо переругиваясь, продолжили свою партию, только теперь поверженные фигуры падали на пол еще чаще. Остальные гриффиндорцы столпились к группке и стали тихо перешептываться, пока близнецы не увлекли их мини-фейерверком. Рози вдруг почувствовала такую смертельную усталость, что прислонилась к стене и тяжело задышала. Ей очень хотелось уйти и побыть в тишине. «Пойдем в спальню, я познакомлю тебя с соседками», — проницательно посмотрела на нее Гермиона и, подхватив под локоть, повела в сторону женских спален. Рози повернула голову и заметила на столе скрючившийся цветок. Он выглядел настолько жалким, что Рози остановилась. Невилл забыл цветок, нужно ему отнести. Гермиона даже не обернулась. «В спальню мальчиков заходить нельзя». «Что? Почему?» — Гермиона выразительно на нее посмотрела. «Это смешно», — Поттер прикусила губу и дернулась в сторону, чтобы забрать цветок. «Оставь его, эльфы ночью вернут его Невиллу». Рози с неохотой сдалась и поднялась на третий этаж, где располагались спальни девочек. Двери были совсем обычными, деревянные с железной задвижкой, никаких надписей и отличительных знаков на них не было. Свет из узкого оконца освещал полоску пыли, танцующую в воздухе. Не кстати Рози заметила, что тут было прохладно. Внутри спальня была оформлена в красных цветах. 4 кровати с высоким пологом, шкафы и тумбочки, небольшой ковер, дверь в ванную. Стены у 2 кроватей были завешаны плакатами с астрологическими картами, Селестиной и Орлокой вырезками из модных журналов. Еще одна кровать была аккуратно заправлена, на тумбочке сложены высокие стопки книг, а на стенах висят фотографии, определенно место Гермионы. Другая кровать совершенно пуста, только чемоданы и Гарри сиротливо примостились с краю. Рози печально улыбнулась птице, открыла клетку, привязала к узловатой лапке заранее приготовленное письмо и выпустила в открытое окно. «Привет, ты же Розали Поттер», — сахарно пропела еще новая соседка с кудрявыми волосами цвета пшеничного поля, веснушками и розовым ободком. Она протянула ей руку, осматривая Рози с ног до головы большими голубыми глазами. Если бы Рози не знала Эмарит, Флёр и Дафни, то посчитала бы девушку ангелом. «Мы много о тебе слышали. Ты ведь можешь показать шрам? Ой, или ты его скрываешь? Я бы на твоем месте так и делала. Девушкам не к лицу шрамы». Улыбка Рози испарилась, но руку ей все же пришлось пожать. Сандра в свои лучшие стервозные годы все равно была хуже. «Рози, это Лаванда Браун», — вмешалась Гермиона, отвлекаясь от раскладывания книжек по полкам. «Я и без тебя могу представиться, Гринджер. Не ссорьтесь. Приятно познакомиться», — примирительно прервала их Рози, стремясь отделаться от разговоров. Вторая соседка, ослепительно красивая индианка с длинными черными волосами и подведенными черными сурьмой глазами, только что зашла в комнату и приветливо заключила Рози в объятия. Сережки зазвенели, и Рози пробрала ностальгия. Браслеты и амулеты Клары также звенели. «Я Парвати Патил, приятно познакомиться, и мне». Дальше девушки перебросились ничего не значащими фразами. Рози немного рассказала им про Шармбатон и послушала пару сплетен на старших курсах, но долго это не продлилось, поскольку за долгое путешествие каждая девушка устала, и они решили лечь спать пораньше. Гермиона не забыла им напомнить, как староста, о важности здорового распорядка дня. Рози приняла душ самой последней, когда уже погасли фонари и комната потонула в черноте. Кровать была мягкой, но непривычной Рози. Голубые покрывала и простыни сменились на белые и красные, исчезли фотографии, которыми была завешена вся стена в Шарм-Батоне, вещи она еще не разложила, поэтому ни шкатулок, ни книг, ни памятных сувениров. Только новая палочка на пустом дереве тумбочки. Рози завернулась в одеяло и немигающе следила за облаками в витражном окне. Такой ли должна быть новая жизнь? Знала ли мадам Максим, как ей будет плохо в Хогвартсе? Сожалела ли она, когда принимала такое решение? В этом году она должна была принимать участие в соревновании заклинателей под руководством мадемуазель Дюсса, но вместо этого она лежит в холодной постели и пытается найти в себе силы жить дальше. Нарушила ли она просьбу бабушки и дедушки оставаться в безопасности, когда приехала в Англию? Когда соседки уснули и их дыхание стало размеренным, уже перевалило за полночь, и Рози, чувствуя мурашки от холода, встала с кровати и подошла к окну. Тихо скрипнули металлические ставни, и Рози впустила белоснежных голубей. Рози ласково улыбнулась и погладила их по короткому оперению, развязывая радужную ленту. Клара любила так украшать, и оранжевую ленту от Камиллы. Она аккуратно, чтобы не разбудить, открыла письмо Торрис, и первые слезы, которые она сдерживала весь день, упали и смазали чернила на бумаге. Девушка всхлипнула и тут же зажала рот рукой. «Рози, мы так по тебе скучаем. Первый день учебы без тебя был самым ужасным за всю мою жизнь». Примечание к части. Черный Анис, персонаж английского фольклора, ведьма-людоедка, жившая в пещере в корнях дуба и любившая высасывать у детей кровь. Зеркало преувеличило. Черную Анис описывали, как женщину с синей кожей, спутанными черными волосами, длинными белыми зубами. https://2016.10.03.10.14.17.55.1.06.65.1.65.7.25.50.jpg. Чо Чанг, в переводе волшебным образом превратилась в Чжоу Чанг с английской литерацией, хотя с китайского правильно Чо Чан, Чо Чанг, Жанг Киу, в переводе осень, отсылка Роулинг к постоянной меланхолии героини. Глава 46. Розовая жаба. Красно-желтый галстук невыносимо душил ее, поэтому руки нервно дрожали, и Рози каждые 10 минут подавляла в себе желание развязать тугую удавку и стянуть, отбрасывая прочь, однако взгляды преподавателей не давали ей этого сделать. Солнце, необычное яркое, заливало золотым светом директорский кабинет, и от ярких бликов на металлических предметах она щурилась и слепла, а в невыспавшемся теле до сих пор чувствовалась усталость и слабость. Первая ночь в Хогвартсе была тяжелой, несравнимой с Шарм-Батоном. Тогда, почти 5 лет назад, она спала крепко, но ее магия горела огнем, в Хогвартсе же она слабела от постоянного напряжения. Она просидела полночи на холодном камне, читая письма и тихо роняя слезы, позволяя себе слабую вольность, тоску по друзьям. Сон пришел к ней не скоро, она ворочалась, а в голове мелькали красные глаза Волдеморта, такой же цвет украшал герб Гриффиндора. Проснулась она раньше всех и долгое время подбирала слова для ответного письма Алексу. Гарри прилетел утром с коробкой пирожных и письмом, ровный почерк передавал ей извинения, скрытые эмоции, которые она научилась читать через строчки, новости и даже шутки в своеобразном юморе Фурнье. Потом проснулась Гермиона, четко, тоном старосты, рассказала ей все о школьной форме, уроках и факультете. Тогда-то Рози и вспомнила, что до сих пор не поговорила с директором насчет вопроса с зельеварением. «Меня не особо волнуют отговорки мисс Поттер. Мой предмет обязателен, и хочет она или нет, изучать ей придется наравне со всеми». Профессор Северус Снейп, мрачно кутаясь в черную, наглухо застегнутую мантию, бросил на Рози желчный взгляд, чем вызвал у той удивленно оскорбленный вздох. «Отговорки? Я не изучала этот предмет в Шарм-Батоне и ничего не знаю о зельеварении. Разве это похоже на отговорку? Или вы хотите, чтобы я от незнания натворила что-нибудь?» Рози в защитном жесте сжала теплую ткань юбки и недовольно посмотрела на профессора зельеварения. Не кстати вспомнились речи Рона о том, насколько Северус с ней злобный, вредный и придирчивый преподаватель. Поттер повстречала на своем веку много ужасных учителей, но ни один не относился к ней с презрением с самого начала. Чем она вообще заслужила эти взгляды и яд в голосе? Она всего лишь отстаивала свои права как ученицы другой школы. «Тогда вам придется научиться, мисс Поттер, или вы думаете, что все в этой жизни дается вам легко? Статус героини давит на голову, что вы сказали? Мисс Поттер, пожалуйста, не повышайте голос на преподавателя», — добродушно отозвался директор Дамблдор, наблюдая за ними сквозь голубые очки-половинки. На его лице застыло странное выражение любопытства, словно ему было одновременно и смешно, и лениво все это выслушивать. За все время, пока она жила в Англии, она видела победителя Гриндевальда от силы 5 раз, и так и не смогла составить о нем единого мнения, хочет ли он ей помочь или просто жалеет сиротку Поттеров. Рози решила к нему присматриваться, но что-то светлое в ее душе четко говорило ей, что Дамблдору можно доверять. «Тогда пусть преподаватель разговаривает со мной компетентно, я не его знакомая, чтобы он упоминал мой статус избранной. Разве я в первую очередь здесь не ученица?» МакГонагалл за ее спиной тяжело вздохнула и положила руку ей на плечо. «Мисс Поттер права, Северус. На данный момент ее знания в вопросе зельеварения на низком уровне. Их вообще нет», — завопила Рози. «И самостоятельно освоить программу она не сможет, ей элементарно не хватит сил и времени. По расписанию у нее уже сегодня сдвоенная пара зельеварения, и что она будет там делать, если даже не знает элементарного?» «Шевелить мозгами и следовать инструкции», — высказался Снейп, а потом критично осмотрел Рози, та ехидно приподняла бровь. «Хотя, как показывает практика, больше половины гриффиндорцев остолопы и ничего не смыслит в моем предмете». Рози удивленно моргнула. «Что за выпады в сторону Гриффиндора? Сомнительно, что весь факультет ничего не смыслит в предмете. Так зачем же их так принижать?» Рози бессознательно погладила солнечную татуировку. В Шермбатоне такой строгой иерархии факультетов не было, и преподаватели никогда не принижали и не выгораживали факультеты. «Решите вопрос, Северус», — строгости сталь зазвучали в голосе декана ее факультета. Рози подавила в себе желание обернуться и посмотреть на МакГонагалл. Удивительно, что вчера она приняла ее за сухую, хладнокровную женщину, ведь сейчас она защищает ее перед другими. «Я могу назначить ей дополнительные занятия, чтобы догнать программу к Рождеству», — с тяжелым вздохом предложил профессор, — «а на парах она будет самостоятельно проходить материал по учебникам». Рози закрыла глаза, тяжело выдыхая. Кабинет погрузился в задумчивую тишину, и только волшебные приборы мелодично звенели, перекрывая тихое сопение ярко-алого феникса. Поттер не хотела тратить все свои свободные вечера на чертово зельеварение. Она просто хотела лечь и забыться сном без сновидений, потому что вакуум, который разросся в ее сердце со времени отъезда из Шермбатона и Гримма, забирал с каждым днем все больше сил. Сегодня она чувствовала себя, как выжатый лимон, абсолютно безжизненной игрушкой. «Мне кажется, это очень хороший вариант, да, мисс Поттер?» С улыбкой произнес директор, отхлебывая чай из фарфоровой чашки с золотым фениксом в носках. Рози на него даже не взглянула. «Хорошо, не слишком ли тяжела нагрузка, Альбус?» Мисс Поттер выбрала еще 3 дополнительных предмета. «Как я уже и сказал, это проблемы, мисс Поттер», — отозвался профессор Снейп, и Рози одновременно с ним успокоила декана. «Все в порядке, я справлюсь». Минерва бросила на нее сочувствующий взгляд, но замолчала. Директор отложил чашку и попросил оставить его с Рози наедине, раз вопрос с зельеварением решен. Рози скорчила лицо, когда Северус Снейп взглянул на нее с недовольством, словно на надоедливую муху. «Как тебе в Хогвартсе, Розали?» Рози пожала плечами. «Красивый замок. Мне удалось побывать в Шермбатоне много лет назад, и уже тогда замок казался мне утонченнее и светлее родного Хогвартса. Не буду спорить», — криво улыбнулась Рози. Феникс потянулся на жердочке, расправил крылья, отливающие медью в утреннем солнце, и огласил 2 волшебников мелодичной трелью. «Его зовут Фаукс. Сколько ему лет?» «Уже очень много. Вы видели, как он умирает?» До этого она видела фениксов только на картинках учебников, потому что ее учительница в Шермбатоне не склонна была демонстрировать реальных животных. Дамблдор печально улыбнулся. «Когда я впервые его встретил, он уже был старым. Жизнь едва теплилась в его глазах. Я взял его на руки, и он сгорел, а потом возродился из пепла». Директор взмахнул палочкой, и перед Рози появились чашка с горячим чаем и вазочка конфет. «Жизнь и смерть сменяют друг друга в постоянном колесе судьбы. Бесконечно, как Ураборос». Дамблдор окинул ее пронзительным, непонятным ей взглядом. «Рад, что мы понимаем друг друга». Он пододвинул ей вазочку с черными каплевидными конфетами. Рози взяла одну и тут же ойкнула. Конфета раскрыла рот и укусила ее. «Осторожно, они кусаются, но если поймаете, очень вкусные. Можно задать вам вопрос про Волдеморта?» Спустя секунды молчания решилась задать вопрос Рози Поттер. Конфеты шевелились в ее руках, но она так ни одной и не съела. «Зачем он пришел к нам домой в 81М? По лицу директора пробежала судорога. Существует пророчество, мисс Поттер, в которое Вальдемарт очень верил. На исходе седьмого месяца должен родиться волшебник, что уничтожит его у родителей, что трижды бросали ему вызов. Тогда под это пророчество подходили только две волшебные семьи, твоя и Невилла. Он и выбрал Поттеров, но мы, к сожалению, думали, что он выберет Невилла. Трижды бросали вызов, сначала твои бабушка и дедушка отказались присоединяться к нему, потом твой отец вступил в бой с ним во время одной из операций, а перед твоим рождением твоя мама тоже защищалась от него в больнице и смогла обрушить на него одну из стен. Директор улыбнулся, твоя мама была очень сильной волшебницей, ты очень на нее похожа, вы не знаете меня, спокойно прозвучало в ее голове, и сейчас он хочет закончить начатое, поэтому и убил моих родителей, чтобы я вернулась в Англию, чтобы поймать меня. Дамблдор не стал лукавить и просто кивнул. Очередная волна ненависти окрасила ее мир в красный цвет. Вальдемарт заплатит за все, что с ней сделал. Но зачем ему Невиллу тогда? Вальдемарт довольно самовлюбленный и горделивый волшебник. Невиллу всего лишь еще одна помеха, стоящая на его пути, и я уверен, его смерть, как и ваша, принесет ему наслаждение. Хрупка та империя, что держится на смерти двух детей. Поэтому мы и должны его уничтожить, вы ведь понимаете меня, Розали? Рози отпила крепко заваренный чай, чувствуя сладость на языке, и кивнула. Она прекрасно его понимала. В большой зал добралась с помощью учеников Ривенкла, спешащих на завтрак. Она постоянно от них отставала, потому что разглядывала каменные своды потолка, балюстрады, витражи и движущиеся лестницы. Один раз у нее даже чуть не застряла нога в исчезнувшей ступеньке. Вчера замок показался ей чудом в серой дымке тумана, сейчас она могла рассмотреть замок при свете дня, огромное пространство, старинная крепость, в которой каждая песчинка пропиталась многовековой магией. Особенно ей нравились разговаривающие картины, у которых она смогла спросить дорогу до директорского кабинета утром. Двери большого зала призывно открылись, запах только что приготовленного завтрака ударил в лицо, и желудок призывно заурчал, вызывая боль. Вчера на праздничном пиру она так и не поела, отвлеченная учениками Гриффиндора и их расспросами. Рози смущенно замедлилась. Идти в новую школу и видеть однокурсников все еще было тяжело. Она не знала, комфортно ли ей будет среди них, как они к ней отнесутся, раз уж даже профессор не без ехидства упомянул ее избранность. «Розали, Розали», Рози заметила у самого входа призывно машущую ей Чо Чанг со слабой улыбкой на лице. Ее лицо все еще отдавало усталой синевой, но черные волосы сверкали здоровым блеском. Рози улыбнулась ей и подошла ближе. «Привет, Чо, у тебя все хорошо?» Чо покраснела, потупилась и пожала плечами. «Вроде бы да, на моем факультете очень спокойно, поэтому мне хватает времени для раздумий. А как ты? Гриффиндор тебе понравился? Некоторые из нас расстроились, что ты не попала к нам. Столько разговоров о факультете», с недовольством подумала Рози. «Словно факультет, это пожизненный приговор. Я еще не поняла, ведь не проучилась там пока и дня. И это было решение шляпы. Конечно, это было сущей ложью. Гриффиндор она выбрала сама, потому что Сириус, Дамблдор и родители были на этом факультете, а отчасти потому, что ей было все равно, на какой факультет пойти, но на Гриффиндоре бы к ней меньше привязывались. «Конечно, конечно», — поддакнула Чо, «но мы всегда ждем тебя за нашим столом, если хочешь, можешь садиться к нам». Рози подозрительно сощурилась, почему она так добра, разве им можно звать за свои столы учеников других факультетов, но решила, что Чо просто так благодарит ее за утешение, поэтому отмела свои подозрения. «Без проблем, Рози». Кто-то схватил ее за плечи, и долговязая фигура Рона появилась рядом с ней, сверкая значком старосты. Рози полу обернулась и заметила скромно улыбающегося Невилла рядом с ним, но на этот раз без своего растения. Рози вспомнила вчерашнюю ссору и задалась вопросом, все ли у него хорошо. «О, ты ведь Чо Чанг, ловец команды Ривенкла». Чо неуверенно улыбнулась и кивнула на удивленный взгляд Поттер. Та и представить себе не могла, что хрупкая Чанг может быть в команде по квиддичу. «Вот бы увидеть поле», — мысленно вздохнула Рози. «Интересно, мне можно будет полетать на метле просто так? А это что, значок Торнадос? Ты давно за них болеешь или только после прошлого сезона?» Взгляд Чо похолодел от явственно звучащего начальственного тона в голосе Рона, который, что странно, обычно был свойственен Гермионе. «Я болею за них с 6 лет», — сухо выдохнула Чо, а потом перевела взгляд на Рози и приветливо ей улыбнулась. «Я пойду за свой стол. Присоединяйся, если хочешь». Рози кивнула, подавляя хихиканье от дурацкой выходки Рона. Это было глупо и невежливо, тут же вставил Невилл. Рон драматично закатил глаза и оправил перекошенный галстук. «Откуда же я знал? Просто большинство фанатов начали болеть за них только после победы в том году, а это неправильно, вот я и сказал. Пойдемте лучше завтракать», и, не дожидаясь их, тут же спустился вниз по ступеням в большой зал, где на длинных дубовых столах уже блестели подносы с яичницей и овсянкой. Невилл и Рози остались сзади и, не сговариваясь, переглянулись друг с другом. Каждый из них знал, что такое слава и притворная дружелюбность. «Ты забрал свою мимблетонию, она вчера осталась на столе, и я хотела занести, но не смогла. Ты хотела пробраться в мужские общежития». Рози непонимающе хлопнула ресницами. «Да, но я цветок хотела принести. Он жив, кстати. А, да, я просто вчера был неудачный день». Невилл взлохматил светлые волосы и виновато посмотрел на нее, видимо смущаясь вчерашних слов одногруппника. Следы недосыпа четкими серыми линиями залегли на его лице, и Рози ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть и ободряюще ему улыбнуться. «Забудь об этом, Невилл, ты никому ничего не должен, и оправдываться тоже. Посмотрим, что они скажут, когда Волдеморт начнет убивать всех направо и налево». Невилл испуганно на нее посмотрел. «Ты думаешь, он? Нет, пока нет, сейчас он что-то ищет. Темная дверь, коридор под землей, тишина, но начнет». Они уселись на скамейку рядом с Роном и Гермионой и начали завтракать. Гермиона уже отдала им их расписание, и Рон успел пожаловаться на то, что сегодня слишком много пар. История магии, сдвоенное зельеварение, прорицание и защита от темных искусств. Для Рози такое большое количество пар в академии было привычным, так что она не удивилась. А в замке уж точно не потеряться, она ходила на те же самые факультативы, что и Рон с Невиллом, но раз в неделю у нее еще была дополнительная по рунологии. Рози чуть не упала в обморок, когда узнала, что в Хогвартсе нет дополнительных чар. Мадемуазель Дюсса наверняка сейчас рыдает. Гермиона тоже была старостой, но у нее были другие обязанности, поэтому Рози не хотела ей навязываться. Она уже успела поболтать со старостами в поезде, и ей хватило. Рози мельком взглянула на слизеринский стол и заметила на себе любопытные взгляды Малфоя и Забини. Рози ехидно приподняла бровь, вспоминая вчерашний провальный акт дружбы, и растянула губы в широкой улыбке. Малфой тут же скривился и повернулся к своим друзьям, а Забини так и продолжил наблюдать за ней с загадочным выражением лица. «Доброе утро, избранная». Фред и Джордж выскочили из ниоткуда и одновременно взлохматили ей волосы, превращая в родное воронье гнездо. Рози сдула прядь волос с лица. «А я придумала, как превратить нос в свисток на короткий срок без побочных действий», — похвасталась она, отодвигая от себя почти нетронутую тарелку с едой. Близнецы понимающе переглянулись. «Ты ведь расскажешь нам?» Рози сделала вид, что призадумалась, а потом сухо гаркнула. «Нет», и отвернулась, поправляя волосы. Близнецы тут же обреченно застонали. «Ты такая злая, избранная. Поделом вам», — вмешалась Гермиона, гневно раздувая щеки. «Не будете над людьми издеваться, это же нужно такое придумать, на учениках экспериментировать». «Слушай, мисс староста», — начал Фред, но Джордж радостно повернулся к идущей в их сторону чернокожей девушке и приветливо замахал ей рукой. «Привет, Анджелина. Как набор в команду? Когда стартуют отборочные?» По лицу девушки прошла рябь раздражения, усталости и муки. «Планирую на следующей неделе. А что толку? Все равно ни ловца, ни вратаря. Оливер-то ушел». История магии оказалась разочаровывающей. Рози зашла в пыльный кабинет, села рядом с Невиллом, выложила тетради и приготовилась слушать интереснейшую лекцию, потому что в Шармбатоне мадам Ферула проводила их с размахом и помпой. Ни один урок не проходил без магической реконструкции битвы или магического союза, но вместо эпичной мадам Ферулы она получила привидение, нудно бубнящие хронологию гоблинских войн. Первые 10 минут Поттер не врубалась, что происходит и почему привидение ведет столь важный и интересный урок, да еще так, что хочется лечь на парту и заснуть, что и сделало большинство ее однокурсников. Рози оставалось только грустить и писать письма, иногда ловя на себе уничтожающие взгляды Гермионы. Ими она одаривала каждого, кто не слушал про великие гоблинские войны. «И так всегда?» — расстроенно спросила Поттер, когда они приближались к кабинету зельеварения. Путь они держали через полутемные подземелья с высокой влажностью и холодом, кусающим лодыжки. «Ага», — зевнул Рон, — «Гермиона нам обычно дает конспекты для экзаменов. Но на этот раз я не буду этого делать», — пробубнила староста. «Почему?» — заныл Рон, — «ведь ты единственная, способная слушать его и не засыпать. Как твоя совесть выдержит, если мы завалим экзамен?» «Остолопы», — все еще причитала Гермиона, но на лице у нее появилась довольная улыбка. Рози мысленно фыркнула, вспоминая, как Камилла и Клара также постоянно переругивались и язвили, а потом льстились друг к другу, словно лучшие друзья навек. А Марит и Рози всегда хохотали над этим. Ни та, ни другая не могли ужиться друг с другом, хотя всегда обвиняли Вьен и Поттер в импульсивности. Рози печально улыбнулась. «Думаете, и правда из-за экзаменов год будет трудным?» — нервно спросил Невиллу. «Еще бы», — откликнулся Рон. «Сов, важная вещь, от результатов зависит, какую работу мы получим и все такое, ведь если завалим, то нас не пустят на дополнительные курсы, и что делать будем?» Билл сказал, что в этом году у нас будут консультации по профессиям. Как странно, в Шермбатоне не было такой системы, что если ты плохо сдал экзамены, тебя не пускали на курсы. В основном те, кто не мог осилить программу, просто уходили на другие, и никакого отбора не было. Рози уже сдала аналог СОФ на четвертом курсе, и теперь с обреченностью думала о том, чтобы сдавать новые экзамены. «Вы уже поняли, что хотите делать дальше после Хогвартса?» Рози взглянула на Невилла. Знал ли он сам, думал ли о возможности светлого будущего, когда темнота тащила его вниз, ко дну? Ощущал ли он вообще эту тьму, как Рози, или только страх за свою жизнь? Боялся ли за дорогих ему людей? «Я, еще нет, наверное», — медленно проговорил Рон. «Разве что», — он застенчиво шмыгнул носом, — «Аврором неплохо бы стать. Вау, они вроде как элита. Нужно сильно постараться, чтобы туда попасть». Бабушка рассказывала, как долго трудились родители для этого. «Я бы хотел работать с растениями, знаете, без всяких приключений». В глазах Лангбаттома засветилась та самая улыбка, когда говоришь и думаешь о чем-то любимом. Легкое и воздушное, как облако. Рози надеялась, что никто и никогда не очернит ему это облако. «А ты, Гермиона?» «Не знаю, я хотела бы сделать что-то по-настоящему важное. Авроры, это очень важно. Но это не единственное важное дело на свете», глубокомысленно заметила Гермиона. «Все люди важны, Розали. Без тьмы не было бы света», зазвучал серьезный голос Алекса. «Я могла бы, например, всерьез заниматься борьбой за права эльфов». Поттер ожидала что-то подобное от нее. Ее Клара была такая же. Им всегда хотелось спасти всех угнетенных. Рози же хотела спасти всех, и в первую очередь тех, кто ей дорог. «А ты, Рози, Рози, Хаэм, ах, я не знаю, никогда». Рози внутри покрылась коркой льда. Она никогда не думала о будущем. Дурсли не давали ей верить в счастливый конец жизни и постоянно говорили, что она закончит свою жизнь, как ее родители. В Шермбатоне она была слишком опьянена своими чувствами бесконечной радости, что жила только настоящим. Сейчас же она не была уверена, что доживет до своего хэппи-энда. Красные глаза на секунду померещились ей в темной нише коридора. Кто в конце концов умрет, она или Волдеморт? Не думала об этом. «Ты стала бы отличным мракоборцем», — воодушевленно завопил Рон, и парочка слизеринок недовольно на него взглянула. «Тебе бы подошел Гриффиндор». «Может быть», — безразлично пожала она плечами. Кабинет зельеварения был такой же мрачный, как профессор Снейп. Темное подземелье со стойким запахом влажности, холодный пол, искусственный свет, зловещий скрежет двери, который вел в логово Снейпа, все это навевало на мысли о замкнутости и холодности профессора. Если бы Рози боялась тесных пространств, то точно бы почувствовала, как стены сжимаются вокруг нее, настолько на нее давила новая атмосфера. В кабинете пахло травами и слизью. Она присела на последнюю парту вместе с Невиллом и огляделась. Изумрудно-серебряные галстуки сосредоточились на одной половине, красно-золотые на другой, никто не переговаривался, а только молча читали учебники или разглядывали стеллажи с ингредиентами. «Может, еще не поздно сбежать?» – заныл Рон, но тоже закрыл рот, когда профессор появился у небольшого рабочего стола. Поттер подавила в себе желание встать, когда появляется профессор. «В Хогвартсе так не делали, успокаиваемся». Двери захлопнулись. Рози достала из сумки небольшой учебник за первый курс и положила перед собой. Невилл удивленно в него тыкнул, и Рози одними губами прошептала: «Потом расскажу». Прежде чем начать сегодняшний урок, Снейп быстро оглядел учеников, я бы счел уместным напомнить, что в июне вы будете держать серьезный экзамен, который покажет, насколько вы усвоили науку изготовления и использования волшебных зелий. Хотя изрядную часть из вас, несомненно, составляют кретины, разве учитель не несет половину ответственности, что не смог заложить хоть какие-то знания предмета? Они кретины, только если и профессор кретин. Я все же надеюсь, что вы худо-бедно заработаете удовлетворительно за сов, иначе вам придется столкнуться с моим неудовольствием. Теперь понятно, почему Невилл его так боится, а Рон трясется от злости. Гриффиндорская сторона зароптала, но под тяжелым взглядом тут же умолкла. Слизеринцы улыбались, ехидно посматривая на другую часть кабинета. Поттер заметила, как насмешливо Дракомалфой указывает на Невилла, и сжала кулаки. «Ну что за придурок? По программе, нацеленной на подготовку к экзаменам, в моем классе останутся только лучшие из лучших, с остальными же придется распрощаться». Он посмотрел на Рози, и его рот скривился. Рози, смотря на него в ответ, думала о том, что готова распрощаться с этим классом хоть прямо сейчас. Дополнительные уроки вечером начинали приобретать еще более ужасающие черты. После инструктажа ученики начали готовить умиротворяющий бальзам, а Рози по совету профессора, а наша новая знаменитость будет проходить весь курс зельеварения сазов, поэтому страница 2. Основы техники безопасности, открыла учебник и, сились, начала вчитываться в черные строчки. Рядом звенел, стучал, резал Невиллу, серые ягоды постоянно отлетали в нее, но Рози только отмахивалась на извинения соседа. Вся ее злость была сконцентрирована на Снипе. «Эй, Поттер, у тебя настолько все плохо с учебой, что читаешь учебник за первый курс. Это поэтому тебя выперли из Шармбатона?» Дракомалфой, неизвестно каким чудом оказавшийся за соседней партой, смеялся и хихикал, переглядываясь со своими друзьями. В свете свечей его светлые волосы и белая кожа придавали ему вид полупрозрачного призрака. «Скажи мне, почему нельзя пользоваться выводной трубкой? А сколько нужно нагревать родниковую воду в железном котле, чтобы она не испортилась?» Рози взглянула на вопросы в конце учебника, а потом перевела незаинтересованный взгляд на слизеринца. На лице Драка проступило непонимание. Рози приподняла брови. «Не знаешь, может, тебе тоже тогда почитать учебник для первокурсников, а то из школы выгонит?»